Глава 4. Интересующихся подробностями полета к галактам я опять отошлю к отчету Ромеро. Там подробно расписано, как больше 2 месяцев мы мчались на Валапасе в сверхсветовом пространстве к звезде Пламенной. Вокруг нее вращались почти 1,5 десятка населенных планет, и как мы страшились, что будем перехвачены крейсерами разрушителей, и как недалеко от Пламенной нас повстречал звездолет галактов и приказал выброситься в Эйнштейновое пространство. У галактов, как и у людей, сверхсветовые скорости в окрестностях планет запрещены. И как потом командир их корабля предложил мне перейти к нему на борт, а в Валапасу продолжать курс в Кильватере. С этого события я и начну свой рассказ. В планетолёт погрузились 4. Ромеро, Мэри, Лусин и я. Осими предосторожности галактов казались подозрительными. «Если будет плохо, сообщить об этом вы не сможете. Но если будет хорошо, вам дадут информировать меня об этом. Итак, в день, когда я не услышу голоса адмирала, сообщающего, что вам хорошо, буду знать, что вам плохо. И тогда вы, храбрый Осима, атакуете галактов и уничтожите их вместе с нами, так я вас понял?» — спросил Ромеро, усмехаясь. «Буду действовать по обстоятельствам», — коротко бросил Осима. На экране планетолета вырастал зеленый шар, похожий на крейсеры разрушителей, но меньше их. Мы падали на звездолет, как на планету, но не успели удариться о него, как открылся туннель, и нас плавно всосало. Способ причаливания напоминал принятый на наших кораблях, и мы ожидали, что вскоре очутимся на площади, где швартуются легкие космические корабли. Вместо этого мы оказались в темноте. Свет вдруг погас во всех помещениях планетолета. Незнакомый человеческий голос отчетливо проговорил: «Не тревожьтесь. У вас обнаружено 3% искусственности. Когда мы выясним характер ее, вас выпустят». Я услышал, как Ромеро стукнул тростью о пол. «Проще бы спросить нас самих, какая у нас искусственность. У меня, например, кроме 8 зубов, 2 сочленений и 3 синтетических сухожилий нет ничего искусственного». «У меня легкие синтетика», — уныло пробормотал Лусин. «Упал с Пегаса в Гималаях. Старые легкие проморозились». «На Земле тоже проверяют астронавигаторов, прибывающих издалека», — продолжал рассуждать вслух Ромеро. «Но там предохраняются от заноса болезнетворных бактерий, а не от искусственности». «Искусственность грознее бактерий», — прозвучал тот же голос. «Нас, очевидно, слышали. Но ваше не опасно. Можете выходить, друзья». Вспыхнул свет, но не от генератора, а наружный. Широкое радостное сияние лилось в окна. За прозрачной броней окон простиралась зеленая равнина. Луга, перелески, невысокие холмы, ручьи и реки, бегущие за горизонт. По берегам рек, у опушек, лесов высились дома, причудливо разнообразные, то башни, устремленные вверх, то изящные жилые ограды, замыкавшие внутри себя сады. В воздухе проносились яркие, как цветы, птицы и змееобразные животные, схожие с летающими факелами. А над простором, зданиями и летающей живностью, вздымалось небо синее, тонкое и такое светящееся, какого мне еще не довелось видеть. «Отлично нарисовано», — сказал Ромеро, — «куда совершеннее наших стереоэкранов. Однако я не представляю себе, как шагнуть на эту иллюзорную сцену». «Выходите же, друзья», — проговорил еще приветливый голос. Я отворил дверь и вышел наружу. Планетолёт стоял на лугу. Вокруг толпились галакты, по облику братья тех, кого мы видели на картинах альтаирцев и на скульптурах Сигмы. Огромные, нарядно одетые, прекрасные, как греческие боги, удивительно похожие на нас и вместе с тем иные. Я соскочил на землю и попал в объятия одного из хозяев. Больше всего в своей жизни я горжусь тем, что был первым человеком, обнявшим Галакта.